Он выпустил рубашку из рук и замер на месте, не сводя с Конни глаз. Яркий солнечный луч, пробившийся в низкое слуховое окно, осветил его бедра, плоский живот и его восставшую плоть, темноватый, налившийся жаркой кровью фаллос, поднимавшийся из облачка золотистых, ярко-рыжих волос. «Невинный!» Она нежно держала пенис в своей руке. Он засмеялся. «Благословенные узы, что скрепляют сердца людей на долгие года», — продекламировал он. «Верно», — улыбнулась она в ответ. «Даже когда он такой мягкий и маленький, я чувствую, что мое сердце скреплено с ним крепкими узами». «А какие у тебя здесь чудесные волосы?» «Они здесь совсем другие». «Это волосы Джона Томаса, а не мои», — сказал он. «Джон Томас! Джон Томас!» И она порывисто поцеловала мягкий пенис, снова начинавший пробуждаться. «Угу», — произнес он до боли, потягиваясь всем телом. «Он врос корнями в мою душу, этот джентльмен. Иногда просто не знаю, что мне с ним делать. Он у меня своевольный, ему нелегко угодить. И все же не хотелось бы, чтобы его убили». «Неудивительно, что люди всегда боялись его», — сказала она. «В нем есть что-то пугающее».